пожертвование. Вечер. В просторном зале семьи Куликовых стало шумно. После ужина все пришли сюда на домашнее собрание. Саша с Витей сели на диван, Лена в кресло, поджав под себя ноги, Света на стул. Маша и Костик собрались к папе на колени. В этот вечер папа был дома. Для детей это праздник. Они любили слушать отца, рассказывающего интересные истории. Последней в зал вошла мама, и дети притихли. Все ждали, что расскажет папа. Но он не торопился. Он обвел всех серьезным взглядом, потом, добродушно улыбнувшись, сказал: «Вчера у нас в церкви было членское собрание. Вы хотите знать, о чем мы там говорили?» Ну и вопрос. Такого еще не было, чтобы папа или мама рассказывали детям, о чем рассуждают на членских собраниях. Дети переглянулись и посмотрели отцу в глаза. И только малыши, перебивая друг друга, зашумели: «Папа, расскажи! Папа, расскажи!» «Слушайте внимательно», – начал отец. «Наша церковь получила срочное сообщение, что в Грузии люди сильно голодают». «Папа, а где находится Грузия? Это далеко от нас?» – спросила Лена. Она училась во втором классе и еще не знала, где находится такая страна. «Да, это далеко. Если от нас ехать туда на поезде, понадобится 4 дня и 4 ночи. Сейчас я вам покажу на карте». Отец взял с полки атлас и открыл его, показал. «Вот здесь Каспийское море, вот Черное море, а вот Грузия». «Папа, а почему там голод?» – спросила Света. «В Грузии уже долгое время идет война», – серьезно продолжал отец. «Один народ восстал на другой, люди убивают друг друга. А там, где воюют, всегда несчастье, горе, беды. Дети теряют родителей, родители детей. Денег нет, в магазинах ничего не продают. Пищу негде взять, и потому люди голодают. Некоторые даже умирают от голода. Многие выкапывают корни разных растений, рвут траву и едят. Дома там разбомбили, и люди вынуждены скитаться, где придется. В Грузии живут наши братья и сестры со своими детками. Они тоже бедствуют. Вот мы вчера на членском собрании и рассуждали о том, как помочь им. Хотя мы живем и не богато, у нас все же есть все необходимое. На собрании все согласились с тем, что каждая семья может принять участие в нуждах наших братьев и сестер. Вы хотите помочь деткам в Грузии?» «Конечно, хотим». «Хорошо, давайте подумаем, чем мы можем помочь». «Я дам свою куклу», – быстро сообразила Маша. «А я новую машинку», – не задумываясь, серьезно сказал Костик. «А я свое самое красивое платье», – добавила Лена. «Это, конечно, очень хорошо, что вы готовы жертвовать свои вещи и игрушки», – стал объяснять папа. «Но от этого дети сыты не будут. Они не просят у мамы куклу или машинку. Они просят хотя бы маленький кусочек хлеба. Я думаю, что мы должны послать туда деньги, чтобы христиане могли купить какую-нибудь пищу. Это самая лучшая помощь. Но у нас нет лишних денег, дети. И поэтому я предлагаю вот что. Целый месяц мы не будем покупать для себя ни фрукты, ни печенье, ни конфеты, ни мясо, ни игрушки, а только хлеб. Сэкономленные деньги мы передадим в Грузию. Вы согласны?» «Да», – в один голос закричали дети. «А вы не будете просить: мама, свари нам пельмени, мама, испеки торт, папа, хотим яблоки?» «Нет, нет, не будем просить», – заверили дети. «Вот и хорошо. Значит, договорились. Целый месяц мы ничего не будем покупать, кроме хлеба». Детям это предложение показалось таким заманчивым и интересным, что они готовы были целый год собирать деньги для голодных. Они плохо представляли себе, что значит много дней не есть ни печенья, ни фруктов, ни мяса. «Я рад, дети, что мы все вместе можем исполнять Слово Божье. Библия учит нас, чтобы мы делили с голодным хлеб свой. Поделиться значит дать свое тому, кто нуждается. Когда мы слышим, что наши братья и сестры голодают, мы должны помогать им, а не просто охать, удивляться или плакать. Бог хочет, чтобы мы проявляли свою любовь и внимание к ближним на деле. Это нелегко, дети. Отдавать свое, да еще лучшее – это жертва. Вы почувствуете это скоро, когда захотите что-нибудь вкусное. Но не забывайте, что мы служим Богу, и наши жертвы приятны Ему. Затем родители и дети помолились за голодающих в Грузии, поблагодарили за свой насущный хлеб, что они не голодают, и могут даже оказать помощь нуждающимся. Через несколько дней папа уехал на благовестие в другой город и пробыл там 2 недели. Он сильно соскучился за детьми, и когда возвращался домой, решил привезти им какой-нибудь гостинец. Папа зашел в магазин и увидел красный крупный виноград и купил его. Лучшего гостинца и не придумаешь, тем более, что в их местности виноград – величайшая редкость. Предвкушая радость встречи с семьей, папа поехал домой. Шумно и восторженно встретили дети отца. Когда радостные чувства немного улеглись, он достал из сумки пакет с виноградом. Крупные желто-зеленые ягоды заманчиво блестели, но дети, на удивление, не кинулись к столу. Они застыли в какой-то нерешительности и с удивлением смотрели то на виноград, то на отца. Молчание нарушила 6-летняя Маша. «Папа, мы же договорились целый месяц ничего не покупать. Месяц еще не прошел». «Не забыли», — обрадовался отец. «Слава Господу!» «Я не забыл наш договор», — улыбнулся отец и обнял Машу. «Я очень рада, что вы так близко восприняли горе незнакомых вам деток и взрослых и захотели принять участие в пожертвовании. Виноград я купил на деньги, которые подарили вам дедушка с бабушкой. Они еще передавали вам сердечный привет. Так что наши деньги остались целыми, и мы на следующей неделе отправим их в Грузию».